Глазки пекло и носоглотку, а у кого-то и легкие. Не у всех, но эффект оказался достаточным, чтобы германцы совершенно расстроили свою скорлупу из щитов, открываясь для удара. «Анагры! Стрелами бей!» — крикнул Берамир. Там было уже все готово. Оставалось только дернуть за рычаг. И берестяные туиски, заполненные мелкими мини-флешетами, улетели вперед. Но не очень далеко. Едва ли сильно. Но... Этих скромных подарочков было очень много. Убить они не могли, нет. Слишком мелкие и медленные. А вот поранить вполне. Так что секунд 15 спустя вой среди германцев резко усилился. Следом отработали скорпионы, метнувшие маленькие чугунные ядра, под килограмм каждая. То есть в 3 либры. Конечно, не пушки. Совсем не пушки. Но с этой дистанции эти ядра не только пробили щиты, но и грязи там натворили всякой за ними. Через что фронтальная часть этой колонны раскрылась. Новый бросок специальных пуль. Туда же, в голову колонны. И новая волна воя. «Лучники, 3 залпа, бей!» Рявкнул Берослав, увидев, что сирийские наемники уже готовы включиться, заняв позиции и построившись. Секунд через 5 в германцев на броде улетела первая порция стрел, а потом и вторая с третьей, натворившие дело среди неприятеля, натурально охваченного паникой. И гёты побежали. Потери вроде бы и небольшие, едва ли пару процентов выбили. А все одно поплыли. Отчего даже Берослав удивился. Он-то думал, что придется драться куда серьезнее, а тут... В конце концов... Можно ли требовать больше от вчерашних общинников, идущих, по слухам, на самого верховного жреца бога войны? А конунги разболтали, не сумели сдержать язык за зубами. Да, попробовали высмеять. Однако общинники услышали то, что хотели, ну и отреагировали соответствующе. «Распорядись готовить завтрак», — вяло зевнув, произнес Берослав и пошел с мостика вниз. «А как же гёты?» — удивился Маркус. «Они несколько часов эту толпу будут приводить в чувство, а то и до вечера. Нам что, голодными ждать, пока они разродятся?» С этими словами князь вернулся в свою палатку и нервно выдохнул. Играть невозмутимого человека было сложно. Очень. У самого и уши горели, и сердце бешено колотилось. А выглядеть требовалось так, словно тебя больше тревожит прыщик на жопе, чем неприятель. Лег и попробовал успокоиться. В 10-ро большая армия — это аргумент. Тем более, что Гатас со своим отрядом конницы ушел в степь по приказу князя, с тем, чтобы имелась возможность удара в тыл. Мало ли эти германцы прорвутся и возьмут лагерь в осаду. Но кто знает, как этот Роксолан себя поведет. Веры ему не было от слова совсем, не заслужил пока. Полежать князю не дали. Не прошло и 5 минут, как, постучавшись, вошел его отец, Путята. «Решил доспать? А чего еще делать?» Несколько вяло переспросил Берослав, старательно играя равнодушие. «Корабли готовы. Только сейчас?» — удивился князь. «Да. К сожалению, быстрее не получается». Берослав встал с лежанки и тихо покачал головой. «Долго, очень долго, понимаю, но быстрее никак». «Сколько времени с тревоги прошло?» «Немало, больше склянки». «Может, ребятам спать на кораблях?» «Там тоже очень тесно. В них ведь людей вон сколько набилось. Всем лечь негде разом». Берослав медленно прошелся по палатке. Молча. Ситуация ему не нравилась. Корабли стояли слишком уязвимыми. Но тут у укрепленного лагеря имелся хоть какой-то шанс. Впрочем, ауксилию, как и экипажи, он не трогал и не привлекал к тренировкам и работам по укреплению лагеря. Просто в силу того, что они не были отданы под его подчинение, оставаясь сами по себе. Более того, отец по римским законам ему мог приказывать, что создавало тонкие и острые моменты. отчего князь и не обострял, дабы не плодить ненужные юридические курьезы. «Если германцы ночью перейдут брод и нападут на корабли», — нарушил тишину отец, — «то что?» «Много они разом не проведут. Речная гладь хорошо просматривается». «А брод что ниже по течению?» Сын нахмурился. «Они ведь могут перейти там и ночью, обойти лагерь со стороны степи, не привлекая внимания. Эти люди — смертники. Ты же понимаешь, что их потом убьют?» «Я понимаю. И их конунги понимают. Но эти корабли... Я отлично понимаю, что значат эти корабли!» Несколько грубо перебил отца Берослав. «Ладно, пойдем на месте посмотрим. Может быть, что-то придумаем». Марк Аврелий стоял с совершенно потерянным видом и смотрел куда-то в пустоту. Так-то на тело собственного сына, но расфокусированный взгляд заставлял усомниться в том, что он там что-то видит. Комот. Он родился 31 августа 161 года, то есть даже до 10 лет не дотянул, пусть и совсем немного. Впрочем, для своих юных лет он выглядел удивительно большим, в чем-то даже гипертрофированно. Так глянешь и подумаешь, что он уже взрослый, вон какой здоровый вымахал. Поначалу Марк Аврелий считал это благословением богов и не мог нарадоваться. Но потом стало ясно. Специфика сына скорее насмешка, так как Комот хромал умом настолько явно, что это было видно уже в самом малом возрасте. Нет, он разговаривал и вел себя вполне нормально, но очень уж примитивным был. Ничем интеллектуальным не интересовался и не признавал ничего, кроме игрищ с гладиаторами да прочих силовых забав. И мать ему уже с самых малых ногтей все это позволяла. Раздались тихие шаги. Император даже не обернулся. Он прекрасно знал, кто к нему подошел. Знал ее уже лет 10 и даже порой вожделел, держа, впрочем, дистанцию. «Мой сын умер», — глухим голосом произнес Марк Аврелий, не оборачиваясь. «Твой? Оставь! Не нужно этих дурных сплетен. Хотя бы из уважения к моему горю». «Приведите его!» — достаточно громко скомандовала женщина. И несколько преторианцев потащили кого-то от двери. Крайне недовольный, он повернулся и поглядел в сторону этой возни. Этим кем-то оказался хорошо знакомый ему гладиатор. Один из любимчиков супруги, с которым она предавалась утехам. Впрочем, в империи почти все влиятельные люди держали рабов и рабынь для удовольствия, чтобы не блудить, ведь рабы — собственность, и секс с ними не считался изменой. Разумеется, блюдя здравый смысл и не плодя... левое потомство. «И зачем все это? Я же просил!» С болью в голосе спросил император. «Выслушай его», — произнесла жрица Исиды. Марк Аврелий с тоской взглянул на нее. Красивая, сочная. От нее буквально пахло страстью и властью. Но он ее побаивался. Как из-за своей слабости, так и из-за ее силы. За этой жрицей стояло столько женщин, что попробуй ее обить. Потеряешь все лояльное окружение вмиг. Так что иному бы он давно сказал проваливать или того хуже. А ее лишь устало спросил, ну и зачем? Выслушай его. Император поморщился и нехотя махнул рукой, дескать, давай, веди уже. Гладиатора этого сразу подтащили ближе и жестко осадили на колени. Он заскрипел зубами, а потом заговорил. Прежде всего о том, что настоящий отец Комода он. И что они с Фаустиной? «И как же вы это делали?» — глухо и безжизненно спросил Марк Аврелий. «Она принимала травы, чтобы не понести от тебя, и рожала от меня». «Зачем?» «Не знаю. Мне казалось, что она тебя ненавидит». «Значит, ты хочешь сказать, что все мои дети от тебя?» Несколько удивленно переспросил император. «С того умершего малыша перед Аурелией до Марка Вера. Потом она выбрала себе любовника помоложе». «А до того?» «Не знаю». «И зачем ты мне это рассказываешь?» «Она...» — кивнул он в сторону Верховной Жрицы. «Обещала мне быструю смерть за признание, а им жизнь». «Взамен чего? Чем она тебе грозила?» «Тебе лучше не знать», — словно кошка промурлыкала Верховная Жрица Исиды. «Поверь, мы умеем наказывать так, что любой сочтет смерть избавлением». «Ты могла запугать его», — серьезно произнес Марк Аврелий. «Пускай поклянется своей душой на оружие. Он кельт, он этот обычай чтит». И просил его после смерти сжечь. Марк Аврелий подошел ближе, достал спату одного из претрианцев и поднес к лицу этого гладиатора. «Клянись!» «Клянусь своей душой перед богами!» Начал он развернутую клятву, явно подготовленную заранее, после чего чуть вытянулся вперед и поцеловал поле клинка. Император же отшатнулся назад, услышав и увидев это действо, еще сильнее обескураженный, чем раньше. «Тварь!» — тихо процедил он. «Какая же она тварь! А я верил ей, считал, что эти слухи распускают завистники и враги». «Было знамение», — осторожно произнесла Верховная Жрица, жестом отпуская претарианцев с гладиатором. «Знамение?» «Страшная угроза нависла над Римом, и он», — указала она на тело Комода, — «должен был стать началом конца». «Ты его убила?» «Его убила змея. Мне ведь верно донесли?» Марк Аврелий нервно дернул губой, но кивнул после долгой паузы, а затем спросил. «Зачем? Почему так не сказала?» «Повторюсь, я не убивала. Сразу как разгадала знамение, я стала искать причину, пока не наткнулась на этого раба. Это оказалось несложно, хоть и потребовало времени. Фаустина сама болтала без меры, похваляясь среди подруг своими любовниками. А внешнее сходство этого гладиатора с Комодом не оставляло никаких сомнений. Даже уже... ну, ты понимаешь». Сделала она неопределенный жест. «Но ты мне все же не сказала». «Я поспешила к тебе сразу, как узнала. Но было уже поздно». «Змея не могла к нему попасть просто так». «Антонинова чума могла просто так начаться?» «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился Марк Аврелий. «Небеса гневаются. Сначала моровое поветрие насылают, потом змей на наследника. Рим сам себя сжирает. Еще шаг и край. Обратной дороги не будет. Сам видишь, как варвары зашевелились, да и внутренние враги». «С варварами удалось все уладить». «Благодаря кому?» «Только не говори мне о том, будто в твоем знамении был этот дикарь из северных лесов». «Ты будешь отрицать то, что его нам послали небеса?» Усмехнулась Верховная Жрица, излишне сблизившись с императором и томно вздохнув после своего вопроса. Марк Аврелий не ответил. Промолчал, нахмурившись. А дальше она ему поведала в переработке то, что ранее высказывал Берослав, отвечая на подобные вопросы жрицу Сераписа. И не только ему. Главной проблемой Рима была проблема передачи власти. Берослав предложил ввести закон, согласно которому всегда, в любой момент времени будет ясно, кто именно правит. По типу того, что в свое время сделают в США. Без перехода в формальную монархию. А чтобы исключить традиционную для Рима узурпацию, князь предложил ввести публичный золотой лист, в котором устанавливать порядок из 10 наследников по своему усмотрению, включая их всех в состав семьи через усыновление каскадом, дабы сохранять юридическую власть над ними по римским законам. Хлипко, конечно, но лучше, чем имелось. Кроме того, Берослав предлагал реабилитировать и расширить выхолощенный институт консулов. По его идее, их нужно было избирать ежегодно в куда большем количестве и не на год, а на куда большее время, используя в качестве командующих армий и иных управленцев, а самых толковых из них включать в золотой лист, используя этот пряник как мотиватор усердия, ну и заодно формируя большую прослойку очень влиятельных людей, которым нарушение установленных правил было бы невыгодно. Уже лучше, но все равно шатко. Берослав предлагал в довершение всей аристократии Рима и военной элите от центурионов и выше принять веру в Перуна. Разумеется, верховная жрица Исиды сказала Марку Аврелию об этом иначе, указав на то, что Берослав просто вскрыл очень важный и древний аспект культа Юпитера. Так-то Сераписа, но она была осторожна и оставила это за кадром. Рассказав о том, что вера в перерождение не только повысит вес клятвы, но и поднимет мужество воина в бою. «У меня ощущение, будто ты лукавишь», — хмуро произнес Марк Аврелий. «Я? Лукавлю? О, нет!» «Напомни, когда лукавящий человек признавался в этом?» «Подумай сам. Мы можем приучить людей к страху Божьему. Представь, поклялся центурион в верности тебе или твоему наследнику, а нарушить клятву боится, ведь потом после смерти ему придется предстать перед Богом и понести заслуженное наказание. Следующие 100 лет жрать говно в выгребной яме. Многие согласятся». «Многие ли в это поверят?» «Доверься мне». Таинственно улыбнулась верховная жрица и обняла императора. Он же сомневался. Ему все это сказанное не очень нравилось. Однако в этот момент, заглянув ей в глаза, Марк Аврелий почувствовал легкий шум в голове и слабость. Аж покачнулся. «Что это было?» — ахнув, спросил он, отстраняясь. «Взгляд богини. Его трудно выдержать», — произнесла верховная жрица, осторожно захлопывая перстень с дурманящим порошком. «Все, что я сказала тебе, было сказано по воле ее». «С каких пор Исиду волнует этот северный варвар?» «Он не варвар», — покачала головой жрица. «Он воплощение кого-то из древних». «Ты мне не ответила». «Мы знаем ее под разными именами. Он тоже. Она супруга и верная спутница того бога, которому Берослав служит». «Почему же он сам не послал весточку?» «Послал, но ты ее не слышал. Именно поэтому ей пришлось прислать змея и меня, ибо он разгневан, в бешенстве, насколько я могу судить. Не найдешь способа его умилостивить — Рим сгинет». После чего верховная жрица Исиды страстно поцеловала императора в губы и, виляя бедрами, отправилась на выход, остановившись лишь у гладиатора. «Ах, да. Я обещала тебе быструю смерть». «Да, госпожа». «Скормите его свиньям. Живым!» — приказала она преторианцам и пошла дальше. Они скосились на Марка Аврелия в ожидании подтверждения ее слов. А он лишь пожал плечами и махнул рукой, отвернувшись к телу сына, жены. Крики же, полные отчаяния, еще несколько минут до него долетали. Глава 4. 171 год. Червень. Июнь. 30. Дни шли своим чередом. Германцы демонстрировали свое присутствие и время от времени выстраивались на самом видном месте. А люди Берослава это все подчеркнуто игнорировали, занимаясь своими делами. Инцидент на Броде очень сильно укрепил их веру в князя. Вон как удалось остановить целую толпу. Даже не вспотели. Тут залп, там и готово. Берослав же, в отличие от своих подчиненных, не радовался этому затишью, потому как не понимал замысла. Германцы чего-то ждут? Чего? Здесь, в лагере, припасов было до осени, и они весьма вероятно об этом догадываются. Да и как не разглядеть эти склады с амфорами и дровами? А германцы земель не вспахали по весне, и им требовалось идти дальше, разоряя орды сарматов. Так что любое промедление действовало им во вред, особенно продолжительное. Или нет? Или он чего-то не знал? Самым уязвимым местом в текущей диспозиции являлся Нижний Брод. Тот, что располагался в районе еще не существующего Киева. Потому что стоял открытый, и сил удерживать еще и его у Берослава не имелось. Да, связь с сарматами он поддерживал. Вон возле лагеря постоянно крутилось несколько десятков всадников для связи. Из числа общинников орды Гатаса. Они же вели постоянное наблюдение за тем бродом. Более того, даже пытались проводить разведку на правом берегу, но безуспешно. Конница германской знати достаточно оперативно реагировала и сбивала такие вылазки, не позволяя сарматам оценить масштаб сил и их расположение. Или нет? Берослав проверить слова сарматов не мог, равно как и доверять им вслепую. Держа в уме тот факт, что еще совсем недавно они являлись поработителями и очень болезненно реагировали на него и его людей. Так что даже если Гатас с матерью и дружиной сохранял лояльность, то его орда могла чудить. «Не нравится мне все это», — в бесчисленный раз произнес князь, рассматривая наброски карты ранним утром. Затемно. Что, впрочем, не мешало Берославу проводить совещание в своем шатре после очередной ложной тревоги. «Ситуация как ситуация», — пожал плечами Маркус. «Они испугались и медлят. Пытаются нас запугать. На Дунае они часто так делали в бытность мою опционом». «Как давно мы получали весточку из Оливии?» Маркус нахмурился и скосился на Путяту. «Прошло не так много времени», — ответил тот вместо купца. «Никак нет. Много. Очень много», — медленно произнес князь, рассматривая блокнот с заметками. «Мы договорились на корабль или хотя бы на лодку каждые 5 дней, чтобы на участке от Оливии до нас постоянно ходило туда-сюда несколько таких связных посудин. Просто потому, что если Оливия падет, нам отсюда нужно будет очень быстро уходить». «А если пойдем мы, то я бы не стал рассчитывать на Оливию и ее стены. Ее обложат и возьмут. Город-то относительно небольшой, и укрепления у него устаревшие. Это вообще показатель. Если крепость в состоянии взять кочевники, значит, она слабая, либо у нее руководство не держало подходящих припасов. А Оливия... ее ведь уже брали кочевники, и неоднократно, так что...» Развел князь руками. «Тем более, что векселяция численно невелика и значимого сопротивления оказать не может». «Ты слишком плохого мнения о городе», — нахмурился Маркус. «Ты видел мои укрепления в Берграде?» «Разумеется. Но никто не делает так, как ты. И кто запрещает так делать?» «Так ты думаешь, что Оливия не устоит?» «Если к ее стенам подойдут армии астгетов, визигетов и квадов, ей конец. Боюсь, что она будет держаться ровно то время, пока делают лестницы для штурма. Впрочем, даже одна такая армия может справиться». «Рядом войска Боспорского царства». «Караулят брод. Да, я знаю, ты рассказывал». «Это должно спасти ситуацию, так как германцы не решатся поворачиваться к ним спиной. А если решатся? Как скоро войско Боспора сумеет перейти через брод и ударить? День, два? Они вообще решатся?» «Не знаю». «И я не знаю. Так что мне и нужны были те корабли, чтобы быть в курсе происходящего». «Так может, нам самим корабль отправить?» — спросил отец. «Чего ждать?» Медлить не стали, так что еще затемно корабль отправился вниз по Днепру. Если здесь, у верхнего брода, германцы просто не успели отреагировать, то там, у Нижнего, в районе несуществующего еще Киева, неповоротливое транспортное средство лишь чудом избежало захвата. Утром по туману в последний момент отвернуло возле брода, по которому шла армия. В первую минуту ничего не происходило вообще, а потом в корабль полетели стрелы и дротики. Кто-то из германцев, умеющих плавать, даже попытался добраться до корабля, но тщетно. Все произошло слишком быстро, чтобы командование этих варваров успело отреагировать. Да и куда ему? Оно ведь где-то уже на левом берегу в голове колонны болталось. И лишь по крикам да нездоровому движению поняло, что к чему. Несколько минут спустя. Но было поздно. Впрочем, посыльный корабль не смог быстро вернуться. Из-за слабого ветра. Гёте успели раньше, сильно раньше. Завтра они все свое войско перетащат на этот берег. Мрачно констатировал Берослав, глядя на германцев, разбивающих лагерь где-то в полукилометре от них. Все на мостике промолчали. А потом они начнут обносить нас внешним валом, чтобы не убежали. Не так ли? «В битве при Олезии так поступали мы, а не варвары», — заметил Маркус. «Все течет, все меняется. К тому же ты можешь поручиться, что ими командует варвар?» «Думаю, ты сгущаешь тучи. Германцы нетерпеливы. Они не любят долгих дел. Даже тут...» — махнул он на левый берег. «Не представляю, каких усилий им стоило столько дней подряд выходить из Троицы. «Это третье войско», — указал Берослав на лагерь неприятеля, что разбивали на их берегу. «Разве нет?» «Но... я не знаю». Несколько растерялся Маркус. «А что тут знать?» «Ваши лазутчики сообщили, что германцы формируют три войска — визигетов, асгетов и квадов. Каждая примерно по 5000 человек. Там, на правом берегу, очевидно, людей сильно много для одной армии. Явный перебор. Значит, их там две. А это кто? Те, кто должен осаждать Оливию? Сам же видишь, здесь их немало». Маркус промолчал. «Взяли ее или нет, не ясно, но это не важно. Если раньше нам нужно было драться против десятеро превосходящей нас толпы, то сейчас уже в 15 раз превосходящей». «Около 1000 мы уже ранили или убили», — заметил Маркус. «Да, нам всем от этого стало намного легче». С особым по ядовитости сарказмом в голосе согласился с ним князь. Все промолчали, переглядываясь. Берослав же продолжил. «Внимательно слушаю ваши предложения». «Это же ты, верховный ведун Перуна», — заметил Борзята. «Принято. Кто еще хочет высказаться?» «Где сейчас Гатас?» — спросил Маркус, постаравшись разрядить обстановку сменой темы. «Только ветер знает, где его черти носят», — пожал плечами Берослав. «Он передавал через гонца, что пытается собрать кулак из старых 4 орд. Мать его созвала людей». «А он сможет?» «Не думаю». «Он присягнул мне как своему расу. А для роксоланов это позор, ведь я не сармат и не скиф. Вообще лесной житель, что ходит пешком. По их обычаю, не вполне человек». «И все же он это пытается сделать». «Ты думаешь?» — горько усмехнулся Берослав. «Либо он сам, либо его мать пытается уберечь от этой драки». «Враги! Враги!» — закричал какой-то мужчина с опушки леса. Все, до кого этот крик долетел, туда обернулись и увидели, что фигурка кричащего словно надломилась и упала. Несколько мгновений, и большой колокол Берграда издал свой первый звук не учебной, а по-настоящему боевой тревоги. «Бом-бом-бом!» раздавалось по округе. Люди же, услышавшие этот звук, бросали все и бежали в город, даже ценные металлические предметы. Во всяком случае, именно так их заставляли поступать во время учений. Берослав лично их контролировал и отчитывал тех, кто слишком долго возился. и после пары десятков попыток смог добиться удовлетворительной реакции у горожан. Получилось быстро, слишком быстро, из-за чего воины, вышедшие на опушку, смогли лицезреть лишь закрывающиеся ворота. Передовой отряд-то видел то, что происходило, но не сунулся. Слишком уж был малочислен. А эти, они просто не успели. «Кто это?» — тревожно спросила Злата, разглядывая гостей в зрительную трубу из бойницы главной боевой галереи донжона. «Гёте», — сухо и раздраженно ответила Мила. «Кто? Откуда они тут?» «По Двине пришли», — мрачно ответила Рудомир. Мухомор и помыслить не мог, что они решатся. Большим отрядом пройти так далеко, да еще по враждебной территории — та еще история. Хотя, конечно, там, в бассейне Балтийского моря, уже ходили устойчивые слухи об баснословных богатствах Берграда. Преувеличенные, сильно, критически. Местами, как говорили, люди верили, будто покои Берослава отделаны золотом, а жители города ходят исключительно в шелках. Свиньям же скармливают едва надкушенные объедки, а то и свежеиспеченные хлеба и жареных оленей. Сказки. Но они возникли по какой-то причине. И Мухомор не понимал, из-за чего. Ведь тихо, мирно же было, а тут раз — и заговорили всюду о богатствах. Так ведь еще и о том, что город проклятый. И его жители посвятили свою душу темным силам. Оттого у них и жизнь сладка. Берослав, когда услышал об этих слухах, предположил, что кто-то запустил в те края болтунов специально, и было бы неплохо их отловить. Но особо не переживал, рассчитывая на могущество укреплений и своей дружины. А потом он отправился в поход, и Мухомору стало совсем тревожно. Впрочем, Рудомир до конца надеялся на то, что эти все слухи останутся простой болтовней и их пронесет. Но нет. Не пронесло. «Вон тот», — указала Мила на одного из воинов в богатом доспехе, точнее, просто в доспехе, что само по себе являлось признаком немалого богатства. «Я его знаю». «Да?» — удивилась Злата. «Откуда?» «Встречала, когда гостила у родичей в Припяти. Он с конунгом из племени матери приходил», произнесла Мила и быстрым шагом направилась вниз. Выбежала из донжона, покинула цитадель. И довольно скоро достигла землебитной стены, на которую она и поднялась, окруженная городским ополчением. «Сигимер! Скотина! Как ты посмел сюда явиться с войском?» Рявкнула она в жесткий рупор на готском языке. Адресат ощутимо вздрогнул из-за громкости голоса. Однако быстро взял себя в руки и вышел к стене в окружении нескольких воинов, что держали щиты на изготовку. «Это ты, Хильдика?» — крикнул он. «Не называй меня так!» «Какое имя дал тебе дед?» «Отец назвал меня Милой!» «Как жаль, что ты никогда не была ко мне мила!» — хохотнул он. «Как ты посмел сюда явиться?» «Ногами!» «Представляешь? А до того на лодке. Кто надоумил тебя?» «Я как услышал, что твой зятек собрался в поход, то сразу смекнул. Небеса мне благоволят. Всегда хотел навестить тетушку. Говорят, что ты щедрая и ласковая. Отчего ворота закрыла? Отчего гостей не кормишь и не встречаешь?» Мила промолчала. Было видно, он издевается, а она... Она находилась в бешенстве и могла наговорить всякого глупого, вот и промолчала. «Дай мне рупор», — тихо произнесла Дарья, что пришла с ней сюда. Мать Златы с трудом сделала так, как ее попросили. От переполняющих ее чувств руки слушались очень плохо. «Сигимер ведь...» Восторгался зятем при их последнем разговоре, да и вообще всячески высказывался о том, как бы им сподручнее сообща действовать, например, совершить набег куда-нибудь. А тут такое. «Я сестра Берослава и ведьма Мары», — громко произнесла в рупор Дарья, выучившая язык гетов у Воломира. Вы все ее знаете как Нертус, Хальо, Морриган или Кату Бодуа. Выдержала маленькую паузу, наслаждаясь тем, как лица этих людей напрягаются, и добавила максимально елейным тоном. «Добро пожаловать!» После чего опустила рупор и ушла со стены, уводя Милу. А где-то вдали заработали барабаны. Те самые, которыми передавали сообщения, извещая кланы и рода о войске, подошедшем к Берграду. Но та своевременность, которой они зазвучали, оказалась довольно странной. Вовремя так, символично. Из-за чего германцы немало побледнели и откатились от стен. «Ты же сказал, что это будет легкой прогулкой!» Раздраженно воскликнул один из вождей, когда они отошли к лесу. «А что тебе не нравится? Все их воины ушли!» Максимально бодрясь, ответил Сигимер. «Мы все видели на стене вооруженных мужей. Их мало. И они не воины. Берослав увел всех, кто мог держать оружие в руках. У них высокие стены. Ты видел те из камня, что у самой воды? Как мы их брать будем?» «Нам их все брать и не надо», — пожал плечами Сигимер. «Повезет, возьмем. Нет, разграбим то, что за этой низкой стеной». «Разграбим», — покивал другой вождь. «Почему ты не сказал, что его сестра хватит?» — выкрикнул Сигимер. «Что вы раскисли? Она врет, пугает нас. Что еще бабе остается?» «А если нет, разве боги не на нашей стороне? Мы сбежали штормов и хворей, добрались сюда, почти не испытав никаких трудностей. Кто, как не они, вели нас в эти края?» «И ясно лишь для чего», — прогудел третий вождь. «Я с этой девой Хальо связываться не хочу. Я сам ее убью, клянусь!» — вскинулся Сигимир. «А теперь за дело. Нам нужно нарубить жердей и навязать лестниц. Сами видите, стены невысокие. Мы легко их одолеем». Присутствующие нехотя кивнули и разошлись, вернувшись к своим отрядам. Однако настрой у них был хуже некуда. Это здоровенное земляное укрепление выглядело до крайности неприятно и непонятно. Те странные выступы. Они для чего? Да и дева Хальо. Один факт ее присутствия вгонял их в тоску, так как воины не понимали, чего от нее ждать. Глава 5. 171 год. Липень. Июль. 1. Князь с трудом сохранял спокойствие. Три армии германцев встали с трех сторон от лагеря, оставив без удара лишь направление от реки. Но там до самой воды располагались рогатки, как скрепленные между собой, так и прибитые кольями к земле. Да и строиться там пришлось бы под обстрелом, слишком узкая полоска земли. А тут вон. На 500 шагов отступали от лагеря и спокойно готовились к атаке. Туда в теории что-то могли забрасывать скорпионы, но не факт. Впрочем, даже если что-то долетит, толку особого с него не будет. В самом лагере тоже готовились. Тяжелая пехота заняла позиции между валами. По 100 человек с каждой стороны. 20 в качестве пробки у входа за рогатками. Остальные размазывались тонким слоем по всей протяженности внешнего вала. Оставшиеся 7 десятков тяжелой пехоты стояли в центре в качестве резерва. Стрелки же занимали позиции за вторым, внутренним валом. Там уже соорудили небольшой подиум, позволявший удобно стрелять поверх тяжелой пехоты и метать дротики. Рядом положили запасы копий и щитов, чтобы пращники и метатели дротиков могли оперативно включаться и поддержать тяжелую пехоту. Сирийские же лучники оставались в центре лагеря, потому что были обучены бить навесом и могли работать по противнику отсюда, заодно выступая вторым резервом. Мало ли где прорвется. Да, не тяжелая пехота, но тоже вполне авторитетная, в металлической броне. «Кричат что-то», — пробурчал Маркус, недовольно глянув на германцев. «Роркс-дрифт», — ответил ему Берослав. «Что?» «Битва одна выглядела подобным образом. Будет выглядеть, наверное. До нее еще 1500 лет. Да, надо бы спеть. Что стоим просто так?» Римлянин скосился на него, не понимая, серьезно он или шутит. Однако, чуть помедлив, князь затянул песню дружина группы «Сколот». «Ой, вы, други, войны крепкие, а вы на смерть всегда идете!» В оригинале, на русском языке. И несколькими секундами спустя включились почти все воины, исключая лишь наемников, которые с удивлением крутили головами. Местные выучили эту песню, воспринимая ее как нечто магическое, зная значение слов, понимая, а потому и старательно сейчас надрывали глотки. Маркус тоже смотрел на это завороженно, да и германцы несколько растерялись. «Чародейство какое затеял!» — звучало то тут, то там по их рядам. Смысла песни они не понимали, но силаботонический характер песни слышали отчетливо, а он для них был непривычный, незнакомый и чуждый, что ли. Оттого и казалось, что люди Берослава творят что-то противоестественное. Колдуют, не иначе. Когда же эта песня закончилась, они затянули другую, третью, просто пели. Весь тот репертуар, который за эти годы выучили. Где-то в переводе на местный язык, где-то в оригинале на русском. «Пошли, пошли!» Закричали с разных сторон, нарушая пение. Действительно. Германцы двинулись вперед, почти разрушив строй. Да, прикрывшись щитами, но не формируя сплошной стены. «Стрелки, готовься!» — крикнул Берослав. «Дальность 100!» — чуть погодя вновь крикнул князь. «Беглым! Бей!» — заорал он, когда неприятель вошел в указанную зону, заранее размеченную вешками. Со стороны и не поймешь, если не знаешь, куда смотреть и что искать. Сразу, когда укрепили лагерь и расставили эти вешки. Вот по ним сейчас он и сориентировался, глядя в зрительную трубу. Мгновение, и от лагеря в три стороны полетел целый рой всякого разного. Несколько секунд, и полетело снова. Уже не рой, нет. Просто почти постоянным потоком в разнобой по противнику летели пули, стрелы и дротики. Толку, правда, от всей этой стрельбы почти не наблюдалось. Щиты германцев удар держали. Пока, во всяком случае. «Проща! Пыль! Два раза!» — рявкнул Берослав. И секунд через пять по всему периметру пращники запустили керамические шарики со смесью толченого перца и горчицы, а потом еще раз. И вот уже влетевшая в это едкое облако разрозненная толпа германцев устроила давку, утратив порыв. Люди останавливались и пытались продрать глаза или откашляться, кричали. Легче от этого, правда, не становилось. А метатели дротиков работали. Им с 20 шагов самое милое дело бить. С атлатлей. Отчего достаточно легкие дротики, считай варианты плюмбат, заходили в мягкие тела неприятеля глубоко и основательно, смачно. Местами и броню пробивали, хотя слабо и не везде. Впрочем, защищенных железом людей в атакующей волне наблюдалось немного, относительно, конечно. Залп, залп. И лучники не зевали, и пращники. Последние так и вообще на такой дистанции своими чугунными да свинцовыми пулями вполне надежно проламывали черепа и грудные клетки. Порой с кровавыми спецэффектами. «По конунгам пусть скорпионы отработают», — приказал Берослав, указав командиру артиллерии на конную группу за атакующей волной. Далеко. Но испугнуть, согнать их с места уже хорошо. Рядовые бойцы ведь не станут разбираться, убегают их вожди или маневрируют под обстрелом противника. Дали ходу, дали в направлении атаки, нет, ну и все. Тем временем германцы прорвались вперед и оказались буквально у рва. Раз! И в них полетела слитная волна пилумов. Прямо в щиты. Прошивая их насквозь, а порой раня тех, кто укрывался за ними. Иной раз, нанизывая их, словно канапе на шпажку. Несколько секунд, и новый залп. У каждого тяжелого пехотинца под рукой находилось аж по 5 пилумов. Благо Берослав не жадничал и закупал их в Римской империи в промышленных объемах, так что мог себе позволить их так применять. Эффект от этих бросков оказался колоссальный, просто шокирующий. Тем более, что пращники с метателями дротиков продолжали работать по врагу. Не так эффективно, конечно, так как они вновь закрыли щитами. Но кого-то задевало, особенно если кто-то открывался, падая, спотыкаясь или от толчка соседа. Наконец германцы ввалились в ров. Да вот беда. Встать нормально не получается. Профиль-то треугольный. И сразу вверх крутой склон. Не очень большой, но достаточный для того, чтобы рывком не выскочить. Даже если тебя подтолкнут. Сверху же копьями тыкают. Аккуратно так. Выставив здоровенные щиты за верхний скос и работая из-под них. Отчего рука защитников, если и выступала, то на доли секунды. «Огонь! Кидайте огонь!» — рявкнул Берослав. И пращники подхватили керамические горшки, стоявшие несколько позади них. Подпалили их фитили на жаровнях и, крутанув на привязанных к горшкам веревках, начали кидать их в набегающую толпу германцев. Не в ров, нет, за него, отрезая атакующую волну по слоям. Внутри был обычный древесный спирт, ничего особенного. Но разбившись, горшки обрызгивали и многих, из-за чего какого-то значимого эффекта не получилось по термическому действию. Не пирогель, конечно, но все равно. Какое-то количество германцев вспыхнуло и создало феерическое фаер-шоу, сильно демотивируя атакующих. Да и вообще находиться в полосе горящего метилового спирта оказалось для многих весьма затруднительно. Это стало последней каплей. Германцы побежали, стараясь как можно скорее покинуть зону поражения, получая в спину и пули, и дротики, к сожалению, слишком мало из-за недостатка стволов у защитников. «Ну вот, а ты боялся», — улыбнувшись, произнес Берослав, хлопнув по плечу Маркуса. «Борята!» «Я!» «Отправь на каждую из сторон по отряду метателей и пращников. Пусть добьют раненых германцев и оттащат их на носилках к реке. Через корабли тащите и сбрасывайте на глубину, желательно в поток». «Сейчас?» — несколько удивился боярин. «Вишь, какая жара стоит. День-два, и мы тут задохнемся от разлагающихся тел. Моровое поветрие пойдет. Начинайте. Через две склянки смена. И да, не забудьте собрать с них все ценное. Подбирайте наши пули, дротики и пилумы». «Слушаюсь», — недовольно ответил Борята. «Остальным быть начеку. В случае атаки... «Быть готовым отразить натиск врага и прикрыть своих товарищей!» «Это важно!» — схватив Боряту за плечо, произнес Маркус. «Если все эти трупы начнут гнить, нам конец. В жутких мучениях сдохнем, поверь. Я видел. Князь дело говорит». «И пересчитайте их! Всех!» — добавил князь. «Пусть на корабле ведут учет тел». Боряток как-то непонятно кивнул и ушел исполнять. Что и неудивительно, так как состояние у всех людей лагерей было странным. До них еще не дошло произошедшее событие, из-за чего напряжение не отпускало. Позже, конечно, наступила эйфория, где-то через четверть часа. Потом откат, и снова волна эйфории лихорадила сильно. Наемники держались лучше всего. Сказывался опыт прошедших кампаний. А для людей, пришедших с Берославом, для них такие мясорубки были в новинку, вот их и плющило. Князь же наблюдал. Внимательно наблюдал за всем, что происходило как в лагере, так и там, в поле. Он не хотел прозевать новую массированную атаку. Но до вечера так ничего и не случилось. Потери, которые понесли германцы при атаке, оказались настолько шокирующими, что они никак не могли прийти в себя, хотя конунги с ними работали. Вон, мелькали то тут, то там. Собирали кружки, беседовали. Но состояние у людей было слишком понурым. Почти никто голову ровно не держал, придавленный к земле страхом. Ведь, казалось бы, ничтожная горстка защитников а сумела отбить такой натиск, немыслимый. Ну и колдовство. Как те порошки, что вызывают жжение, так и горшки с огнем. Конунги понимали. Это обычные уловки. Римляне порой разные средства использовали, особенно при обороне. Однако на простых общинников их слова действовали слабо. Они не могли проиграть никак. Это было просто невозможно, исключено. Сколько их и сколько защитников? Однако они проиграли, усеяв все подходы к лагерю великим множеством трупов. При форсировании брода оказалось убито около 200, и еще порядка 8 ранено, во многом не сильно. Сейчас же пало от 2 до 3 тысяч человек. Вон вышли отряды и добивали. Так что раненых не будет, почти не будет. Страшные потери. А ведь даже до рукопашной не дошло. Колдовство неслось со всех сторон. Марк Аврелий стоял в теньке возле Капитолийского холма, наслаждаясь легким ветерком, что гулял здесь робко и неуверенно. Да, холм, а все одно. Безветрие, из-за чего пекло немилосердно, и хоть какое-то спасение наблюдалось лишь в тени. На только что завершившемся заседании Сената он объявил цезарем своего зятя, Тиберия Клавдия Помпеяна, а также предложил принять законы о власти, золотом списке и консулах. Разом, пакетом. Не найдя у сенаторов особого понимания, однако и противодействия не получив. Они просто не до конца поняли суть замысла, потому как император старательно его маскировал, стараясь подать все это как способ увеличения влияния Сената. Проголосовали, далеко не единогласно. Но уступили, соблазнившись ничего не значащими посулами. Теперь же предстояло совершить практический подвиг на коллегии понтификов. Здесь же, но чутка попозже. Собрание небольшое. Сам Марк Аврелий, как великий понтифик, 15 понтификов пониже рангом, и 15 фламинов, то есть высших жрецов традиционных римских культов. «Может, не стоит?» — недовольно спросил Помпеян. «Почему?» «Они не согласятся». «Я все устроил так, что у них выбора не будет». «Даже если они сейчас проголосуют, то станут из-под тишка срывать исполнение». «Будут», — охотно согласился император. «И зачем тогда?» «Чтобы заменить тех, кто так станет поступать». «Ты удивлен?» «Зря. Никогда не мешай твоим врагам совершать ошибки. Будь добр и терпелив, выслушивай их внимательно, чтобы дурь каждого видна была». «Ты так уверен в том, что она тебя не обманула?» «Оракул Сераписа в Александрии, Амона в оазисе Сива». Аполлонов Дедимах в один день возвестили о том, что та чума, что терзает нашу державу. Кара небес за то, что мы отступили от сути древних обычаев и погрязли в братоубийстве. Согласись, странное совпадение. Оракулы порой путанно и туманно говорят, а их трактовка не всегда оказывается верной. Когда я разговаривал с ней, появилась богиня. Что? На мгновение. Это было странно и страшно. Казалось, словно сама Исида, у которой, впрочем, много имен, посмотрела на меня глазами своей верховной жрицы. Не уверен, что их это убедит. Поверь, никто из них не захочет войны с собственными женами и дочерями. А она это легко организует. Не у всех. Зря ты так думаешь, — горько усмехнулся Марк Аврелий. Верховная жрица Исида чрезвычайно влиятельна и обладает такими связями, которые ты себе и вообразить не можешь. Если ей потребуется кого-то достать, она достанет. Хочешь? Твоя любимая рабыня тебя отравит. А может, та проститутка заколет кинжалом? Или незнакомая Матрона шепнет что-то мужу, провоцируя какую-нибудь смертельную интригу? Ты никогда не узнаешь, кто из женщин помогает ей и почему. Будь с ней очень осторожен. Звучит так, будто верховная жрица Исиды — лучшая кандидатка в жены императора, — с некоторой едкостью заметил Помпеян. «Если ты хочешь, чтобы правила она?» «Да». «В противном случае ни ее саму, ни ее родственников ни на какие важные посты ставить не вздумай. Она и так влиятельна излишне». «А Берослав?» «А что Берослав?» «Не слишком ли много внимания к простому варвару?» «О, нет!» — покачал головой Марк Аврелий и предельно серьезно добавил. «Он не варвар и очень непростой». «Так это не слухи?» «Я не знаю», — честно ответил император. «Мы обменялись, наверное, полусотней писем, больших, и я до сих пор не понимаю, кто он, что он. Представь, тебе кто-то пишет на плохой латыни вещи, которые потрясают лучших наших ученых мужей. И что самое ужасное, ты кое-что из этого всего можешь проверить. А он пишет о таких вещах, что дух захватывает. Перечитывая его письма, я порой чувствую себя варваром, который только-только прикоснулся к чаше цивилизации. Верховная жрица Исида считает, что он послан кем-то из богов. И я, пожалуй, соглашусь с ней, ибо другого объяснения не вижу». «Странно», — покачал головой Тиберий Клавдий Помпеян. «Провидение богов неисповедимо». В отличие от греческого язычества, у римлян, при всей схожести пантеонов и культов, имелась одна ключевая особенность. Античные греки жили воспоминаниями о героической эпохе, которая в их сознании находилась где-то в прошлом. Римляне же считали, что они в ней живут, из-за чего обладали совсем другим восприятием мира и своей роли в нем. По этой причине феномен Берослава Марк Аврелий воспринял достаточно мягко и спокойно. Это не вступало в противоречие с его картиной мира и ожидания от него. Его наследник же... Он был просто более скептичен и осторожен. «Рада вас видеть в добром здравии», — произнес до боли знакомый женский голос из-за спины. Марк Аврелий вздрогнул от неожиданности и обернулся. Перед ним стояла она, верховная жрица Исиды, и максимально добродушно улыбалась. «Вы ведь не против, если просто послушаю? Молча». «Я спрошу у участников коллегии. Единолично такие вопросы я решать не могу, таков закон». «Разумеется», — с почтением поклонилась она. «Ты прямо светишься», — вполне благосклонно заметил император. «Мне просто очень приятно видеть вас». «Не хочешь говорить?» «А что тут говорить? Заседание Сената прошло успешно. Как этому не радоваться?» Лучезарно улыбнулась она. «Надеюсь, с коллегией нам тоже повезет. Но я бы хотела, чтобы все прошло наверняка. Оттого и хочу присутствовать». «Они тебя не боятся». «Почему они меня должны бояться?» Наигранно удивилась эта весьма красивая женщина, произнося свои слова, словно мурлыкая. «Ни я, ни Исида не любим этого чувства. Нас надо любить». «Да, я знаю. И горе тому, кто посмеет вас не любить», — фыркнул Марк Аврелий. «Пойдем уже. Все, как я погляжу, собрались». «А как же разрешение коллегии?» «Войдем и спросим. Или ты думаешь, что они тебе откажут?» Глава 6. 171 год. Липень. Июль. 2. Мила стояла у бойницы донжона и ежилась, кутаясь в теплый плащ. Ей не спалось. Вчера ближе к вечеру из леса перестали доноситься звуки топоров. И это пугало. Так как означало, что германцы закончили приготовление. А тут еще и туман поутру так не кстати. Густой такой, почти как молоко. Рудомир, который отвечал за оборону города, мыслил примерно так же, как и она, ожидая натиска. так что он до рассвета поднял всех, кто мог держать в руках оружие, и загнал на стены. На тот их участок, где и ожидал удар гётов. Накануне ведуны сидели весь вечер и